Он. На этот раз все прошло совсем гладко. Он приноровился, и удовольствие от конвульсии и тяжести тела не то, что стало привычным, нет. Адреналин был тот же, но он заранее предвкушал конечный миг, когда жертва слабела в его руках, становилась окончательно мягкой и податливой. Шелковый шнурок, который он использовал для этой цели, был идеален. Он говорил, что должен переодеть ее в новый костюм для позирования, сажал бедняжку перед зеркалом, накидывал шнурок на шею, будто часть экзотического перформанса, а дальше резко смыкал руки, поднимая их чуть вверх. Зеркало являлось частью ритуала. Большое, по 2 метра в высоту. В псевдобарочных завитках на раме оно стояло, чуть откинувшись на крепкой ножке. Всем этим девочкам нравилось в него глядеться. Его отражение была завораживающая глубина, преображающая их примитивное существо. Поэтому он и не отказывал им в таком удовольствии перед самым концом. И вместе с ними ловил последние мгновения никчемной жизни, приоткрывавшие завесу над их истинным началом. Выпученные глаза, звериные оскалы, хрипы. Они хватались за его руки, пытаясь отвести их от себя, сучили ногами, грозясь опрокинуть зеркало. Но он все обычно предусматривал. На руки надевал перчатки для мытья посуды из грубого латекса, а зеркало ставил в точности на 0,5 метра за пределами досягаемости бьющихся в агонии ног. Сразу после действия ему становилось нехорошо. Он скидывал бездыханную барышню с колен и шел чуть-чуть подышать свежим воздухом. Бывало и так, что, прогуливаясь, он раскланивался со своими коллегами, поддерживая с ними светскую беседу про погоду, хорошую или плохую, по обстоятельствам. Иногда они обсуждали насущные дела, и он полностью абстрагировался от мертвого тела, лежащего совсем рядом. Две его жизни шли параллельными прямыми, как и положено, по математическим аксиомам, не пересекаясь. Несколькими часами позже он возвращался обратно, но не сразу к телу, нет. Он доставал большую картонную папку, развязывал тряпичную тесьму, вдумчиво просматривал уже знакомые наизусть рисунки и выбирал, с каким из них готов расстаться на этот раз. Все они были хороши, каждого было жаль, но он заставлял себя сделать выбор. Это была его личная жертва. Прощальный подарок той, что лежала лицом в пол перед старым зеркалом. Дальше проще. Уже подготовленный кусок строительного полиэтилена обернуть и заклеить скотчем. Потом для маскировки он закатывал тело в ковер, и все. Можно уже выносить жертву по месту жительства. В отдельной тумбочке в подвале у него хранились аккуратно развешанные на гвоздиках ключи от всех девочкиных квартир с собственноручно им приклеенной биркой с адресом. Прежде чем вытащить труп, он всегда делал круг предусмотрительности, как сам это называл, и только уверившись, что никого нет поблизости, вытаскивал тяжелехонький сверток. Сегодня, однако, вышла накладка. На скамейке недалеко от выхода сидела парочка и в засос целовалась. Он поглядел на часы. 10 вечера. Можно, конечно, парочку шугануть, но это будет лишний, совершенно неоправданный риск. «В подвале сейчас холоднее, чем на улице», — размышлял он. «За пару дней с телом ничего не случится». Он просто вывезет его позже и без приключений.